Глава 10. Афина выскочила из-за дерева с протяжным ревом, который эхом прокатился по лесу. Вепрь мгновенно развернулся. Его маленькие глазки вспыхнули ярче костра. Зверь издал гортанный рев в ответ, и дремавшее пламя вокруг его тела взметнулось вверх двухметровыми языками. Кошка не стала приближаться вплотную. Вместо этого начала кружить вокруг противника, провоцируя его на атаку. Вепрь, взбешенный появлением хищника на своей территории, ринулся за ней. То, что произошло дальше, заставило меня пересмотреть весь план. Волна огня ударила во все стороны, превращая часть ложбины в пылающий котел. Афина с воем отлетела назад. Ее бок дымился, а запах паленой шерсти достал даже до меня. Кошка тяжело приземлилась и яростно зарычала. Вепрь торжествующе взревел, и пламя вокруг него взметнулось вверх. Ошибка. Слишком серьезные навыки. Слишком большой радиус. Кошка была ранена. Не критично, но большие участки шерсти на боку были опалены. Она злобно зарычала, отступила еще дальше и растворилась в воздухе, явно осознав опасность близкого контакта. Вепрь торжествующе взревел. Его пламя разгорелось еще ярче. Нужно было менять тактику, и быстро. Я смотрел на бушующее пламя вепря и лихорадочно соображал. Огонь. Что такое огонь? Это стихия, но у нее есть слабость. Ей нужен воздух, топливо и кислород. Да, если лишить его кислорода... Мой взгляд метнулся к кустам, где затаился режиссер. Его вихрь. Я всегда думал о нем как об атакующем навыке, но что, если использовать его иначе? Не атака, а контроль. «Режиссер!» Мысленный крик вырвался из меня с отчаянной силой, пронзив связь острее клинка. «Не атакуй его напрямую! Создай вихрь вокруг него! Задуши пламя!» Серебристая рысь замерла на мгновение. Ее холодные глаза сверкнули пониманием. Близнец поднял морду. Его мускулы напряглись, и я увидел, как по шерсти пробежала рябь. Ветер вокруг него затих, словно вся атмосфера ждала команды. Воздух над вепрем исказился. Невидимые потоки начали закручиваться, создавая плотную воздушную воронку, которая окутала огненного зверя невидимой клеткой. Я слышал тихий, почти музыкальный свист ветра, набиравшего силу и скорость. Эффект превзошел все мои ожидания. Пламенная аура вепря, только что бушевавшая двухметровыми языками, внезапно задрожала и начала слабеть. Огонь больше не вырывался наружу яростными всплесками. Он сжимался, бледнел и гас, лишенный жизненно важного кислорода. Воздух вокруг чудовища превратился в ловушку. Вепрь взревел. Звук получился хриплым, задыхающимся, полным ярости и растущей паники. Его глаза метались в поисках источника угрозы. Но как бороться с самим воздухом? Мощные копыта забили по земле в бессильной злобе, поднимая фонтаны грязи. Огненная аура, его непробиваемая защита и главное оружие, медленно, но неумолимо угасала, оставляя зверя беззащитным перед нашей атакой. Режиссер стоял неподвижно. Лишь кончик его хвоста нервно подрагивал от напряжения. «Бей!» Актриса выскочила с противоположной стороны. Ее когти засверкали воздушными лезвиями. Горностай метнулся в сторону, и за спиной у зверя, который пытался стряхнуть с себя воздушную воронку, возникла точная иллюзорная копия. Она агрессивно зашипела и бросилась к морде зверя, имитируя атаку на глаза. Вепрь инстинктивно дернул головой, пытаясь укусить мелкого наглеца, и на долю секунды подставил бок под атаку актрисы. Рысь не упустила момента. Она обрушилась на вепря, целясь точно в сухожилие задней ноги. Именно туда, куда учил. Глубокие борозды прорезали не только толстую шкуру, но и жизненно важные связки. Из ран брызнула кровь, а зверь взревел от боли и ярости. Его задняя лапа подогнулась от повреждений. Актриса уже отскочила прочь, исчезая в кустах так же быстро, как появилась, оставив противника хромающим и уязвимым. Огромный кабан крутился на месте, пытаясь отследить все угрозы одновременно. Его пламя слабело с каждой секундой. Вихрь режиссера методично высасывал кислород из окружающего пространства. Но поврежденная задняя нога заставляла хромать. Каждый шаг давался ему с трудом. Зверь оказался не так прост. Он резко рванул к ручью, пытаясь вырваться из воздушной ловушки. Я понял его интуитивный план. Движение разгонит воздух вокруг него, а у самой воды воздушные потоки будут неустойчивыми из-за разности температур. Мгновенно оценив ситуацию, я рванул наперерез, обходя ложбину слева. Мой путь был длиннее, но если вепрь доберется до воды и восстановит пламя, быть беде. Вряд ли режиссер сможет повторить трюк. Ноги скользили по мокрой траве, но я не сбавлял темпа и добрался первым. Встал прямо на пути хромающего зверя, готовый бить ножом в основание черепа, туда, где позвоночник соединялся с головой. Лишь бы вовремя применить легкий шаг. Стоило зверюге увидеть меня, как в нем проснулся первобытный бешеный инстинкт. Раненая нога, потеря крови — все это мгновенно перестало иметь значение. Зверь задействовал какой-то скрытый резерв силы, и его тело взорвалось невообразимо стремительным броском. Даже с моей обостренной реакцией я едва успевал понять, что происходит. Он превратился в сгусток ярости и мышц, несущийся прямо на меня. Удар массивной силы пришелся в грудь. Мир взорвался болью. Воздух вылетел из легких, и отлетел назад прямо на толстый ствол дуба. В последний момент спасительный вихрь режиссера подхватил мое тело, смягчив удар о дерево. Вместо чудовищного столкновения я лишь болезненно прокатился по коре и упал в мокрые листья, задыхаясь. Вепрь добрался до ручья. Его огненная аура начала восстанавливаться. Сначала слабые искры, затем языки пламени потянулись от его шкуры. Но Афина уже была там. Она бросилась на зверя в тот самый момент, когда огонь только начал разгораться. Невзирая на жар, обжигающий ее шерсть, кошка вонзила ядовитые клыки в шею вепря и тут же отскочила. Ее бок и морда задымились от новых ожогов. Яд подействовал почти мгновенно. Зверь заревел, шатаясь. Его движения стали слегка вялыми и неуверенными. Режиссер не упустил момента. Взмыл в воздух и обрушил воздушные лезвия точно в основание черепа ослабленного зверя. Туда же, куда я планировал ударить ножом. Раздался тошнотворный хруст шейных позвонков. Вепрь содрогнулся и рухнул в воду. Его огненная аура погасла навсегда. Уровень питомца повышен. 20. Внимание! Доступна эволюция питомца. Получено опыта 10 тысяч. Получен уровень 20. Достигнут порог эволюционного ранга зверолова. Я попытался подняться на ноги, но тело отказывалось слушаться. Грудь пронзила острая боль. Кажется, вепрь сломал мне пару ребер. Каждый вдох отдавался болью, а левая рука висела как плеть. С трудом перекатился на бок. Опираясь на здоровую руку, медленно поднялся и, превозмогая боль, заковылял к месту схватки. То, что я увидел, заставило мое сердце сжаться. Афина лежала у самой кромки воды, тяжело дыша. Ее левый бок был опален. Участки шерсти почернели и задымились, местами обнажив покрасневшую кожу. От нее исходил резкий запах горелой шерсти, а каждый вдох давался ей с видимым усилием. Хуже всего было видеть ее глаза. В них читалась боль и усталость, но не жалость к себе. Только чистая, непоколебимая решимость. Несмотря на раны, она медленно поднялась, когда увидела, как режиссер направляется к поверженному вепрю. Ее глаза полыхнули красным огнем, а из горла вырвался низкий вибрирующий рык. Она встала над тушей в защитной стойке, выгнув спину дугой. И каждое движение причиняло ей видимую боль. «Ох, девочка, моя храбрая, безрассудная кошка, которая ради меня готова была сражаться до последнего вздоха. Что же делать с твоим нравом?» Режиссер остановился в нескольких метрах. Его холодные глаза оценивали ситуацию. В его стойке не было агрессии, только спокойная уверенность в своем превосходстве. Он медленно переступил еще на шаг вперед, давая понять, что не намерен отступать. Ситуация накалялась до предела. Два хищника стояли друг против друга, готовые сцепиться из-за права на трофей. Я медленно, превозмогая боль в груди, подошел ближе. Мне нужно было остановить этот конфликт, пока он не перерос в кровопролитие. «Хватит!» Выдохнул, осторожно опускаясь на колено рядом с Афиной. «Девочка, отойди от добычи. Возвращайся в ядро, тебе нужно восстановиться». Кошка повернула ко мне голову, и в ее глазах я увидел настоящий бунт. Ее взгляд говорил: «Я заслужила эту добычу своей кровью. Я горела ради нее». «Я знаю, малышка», — сказал мягко, протягивая руку к ее обожженной морде. «Ты была невероятной. Горжусь тобой. Но сейчас тебе не нужно его сердце. Когда придет время, достанем и тебе, обещаю». Афина дрожала. То ли от боли, то ли от переполняющих эмоций. Она прижалась к моей ладони, и через связь я почувствовал всю глубину ее преданности, смешанную с болью от ожогов. «Но сейчас нужно усилить режиссера. Он часть стаи», — продолжил я тихо. «И он тоже внес существенный вклад в эту победу. Ты понимаешь это?» Через ментальную связь хлынула волна протеста и обиды. Но я не отступал. «Ты моя кошка. Самая сильная. Самая преданная. И именно потому, что ты такая, ты должна показать пример остальным. Стая — это не соперничество за добычу. Это доверие друг другу. Доверие ко мне». Несколько долгих секунд мы смотрели друг на друга. В ее желтых глазах бушевали эмоции. Боль, гордость, обида и глубокая, почти болезненная преданность мне. Я видел, как она борется сама с собой, как инстинкт собственника сражается с любовью к вожаку. Наконец она издала низкий вибрирующий звук, нечто среднее между рычанием и вздохом. Нехотя, с видимым усилием, сделала шаг назад, уступая добычу. Она подчинилась не потому, что ее сломали, а потому что выбрала меня важнее трофея. «Спасибо», — тихо сказал я, осторожно поглаживая ее по голове, стараясь не задеть обожженные места. «Иди домой, маленькая». Афина последний раз потерлась мордой о мою ладонь. Ее обожженная шерсть была теплой и сухой. Затем тело начало мерцать. Контуры размылись, а плоть превратилась в чистую энергию, которая потоком устремилась ко мне. Внутри ядра кошка оказалась в месте абсолютного покоя и исцеления. Здесь не было боли от ожогов, не было усталости от битвы. Только теплый золотистый свет, который обволакивал ее энергетическое тело, восстанавливая каждую частичку поврежденной плоти. Я ощутил, как напряжение покидает ее. Сначала уходила физическая боль, затем эмоциональное истощение. На смену им пришло глубокое удовлетворение от победы и абсолютное доверие ко мне. Она была дома. Пусть отдыхает. Режиссер подошел к вепрю с невозмутимым видом, словно ничего не произошло. Но в глубине его холодного взгляда что-то изменилось. Возможно, мое вмешательство в конфликт показало ему, что я действительно способен управлять стаей, а не просто командовать отдельными зверями. Я достал нож и приступил к добыче сердца. Оно пульсировало красным светом, даже после смерти зверя излучая приятное тепло. Главное открытие ждало меня в интерфейсе Звериного кодекса. Условия для эволюции. Первое. Поглотить сердце магического существа ранга F. Уровень 20 или выше. Второе. Достичь порогового значения основной характеристики. Ловкость. 34 очка. Третье. Стабилизация процесса силой зверолова. Четвертое. Согласие питомца. Высокая степень доверия. Я внимательно изучил требования. Сердце у меня было. Ловкость после взятия уровня составляла 25 очков. Нужно целых 9 для достижения порога. Как же хорошо, что я не тратил все очки своей стаи. Однако прежде чем заниматься ритуалом, стоило тщательно обыскать тушу вепря. Активировал обнаружение и начал методично осматривать тело и внутренности поверженного зверя. Навык отреагировал почти сразу. В области грудины пульсировало слабое магическое свечение. Я осторожно извлек небольшой осколок размером с грецкий орех. Камень переливался огненными искрами и был теплым на ощупь. Огненный катализатор. Редкий компонент эволюции. Отлично. Лишним точно не будет. Знать бы еще, чьей эволюции. Ведь для рыси подобного реагента не требовалось. Теперь нужно было как можно быстрее добраться до безопасной зоны и провести ритуал. Режиссер и актриса молча следовали за мной, прикрывая фланги. Красавчик взял на себя роль разведчика. Он то забегал вперед, проверяя безопасность пути, то возвращался ко мне на плечо с тревожными предупреждениями. Несколько раз нам пришлось менять маршрут, когда горностай чуял запахи хищников или магических зверей. Каждый шаг отдавался болью в груди. Сломанные ребра напоминали о себе острыми иглами, пронзающими тело при любом неосторожном движении. Я старался дышать неглубоко и держаться прямо. Но это плохо получалось. Красавчик, заметив мое состояние, периодически тревожно попискивал, прыгая на плечо и осторожно прижимаясь к щеке, стараясь утешить. Даже актриса, обычно держащаяся в стороне, несколько раз подходила ближе и обеспокоенно обнюхивала мою раненую руку. Через какое-то время мы все же достигли нашего лагеря. Все прошло, на удивление, гладко. Спасибо горностаю. Режиссер, обратился я к рысе, присев на поваленный ствол. Времени нет. Пора стать сильнее. Он подошел ближе и посмотрел на меня так, словно это он оказывал мне великую милость. Будто король, соглашающийся принять дары от подданного. «Что ж, ваше высочество», — хохотнул я. «Раз уж вы соизволили принять мое подношение...» Смех оборвался резкой болью в ребрах. Я поморщился, придерживая грудь. Сначала нужно было потратить очки характеристик. У режиссера их было 8, у меня накопилось 6. Начал с его очков, вкладывая их в ловкость. 25 плюс 8 равно 33. Все его очки потрачены, теперь мои. 33 плюс 1 равно 34. Характеристика «Ловкость» достигла порогового значения 34. Навык «Малый вихрь» F улучшен. Средний вихрь I создает средний контролируемый вихрь с увеличенным радиусом действия. Адаптация стихий усилена. «Адаптация стихий?» Я нахмурился, глядя на это сообщение. Что это вообще означает? Раньше система никогда не упоминала ничего подобного. Хотя... Я вспомнил тот момент, когда удар волка Всеволода каким-то образом синергировал с вихрем режиссера. Обычная теневая атака превратилась в нечто гораздо более мощное и сокрушила дробителя одним ударом. Тогда я считал, что это норма, но теперь... «Режиссер», — обратился я к рысе. «Это связано с доверием между нами? Чем больше доверия, тем больше информации мне открывается? Королевская особь владеет способностью синергии элементов?» Он лениво повел ухом и махнул хвостом, не удостоив меня полноценным ответом. В его глазах мелькнула тень насмешки, словно он говорил «догадайся сам». И все же. Недоуменно уставился на рысь. Ловкость усилила вихрь? Как такое возможно? По всем правилам системы, поток должен отвечать за магические способности, а ловкость — исключительно за физические качества. У режиссера просто не было подходящих навыков, которые могла бы усилить ловкость, поэтому характеристика должна была улучшить его тело, рефлексы, координацию, скорость реакции. Но вместо этого она каким-то образом затронула магию. Похоже, с королевскими особями не все так просто. Пробормотал я, качая головой. Режиссер наклонил голову, словно соглашаясь со мной. Я вздохнул. Сейчас не время добиваться объяснений. Силы стремительно покидали меня, а эволюция еще не завершена. Пора было переходить к главной части ритуала. Достал огненное сердце вепря. Красавчик на моем плече тревожно заскулил и отбежал подальше. Инстинкт подсказывал горностаю, что происходит нечто опасное. Актриса обходила территорию, взяв на себя роль стражника. «Съешь», — сказал я, протягивая сердце. Рысь понюхала его. Ее ноздри расширились. В глазах вспыхнуло понимание и... решимость. Одним точным движением она схватила сердце и проглотила. Эффект проявился мгновенно. Тело рыси вспыхнуло серебристым светом. По шерсти заплясали искры магической энергии. Режиссер зарычал. Звук получился болезненным, полным борьбы. Его мускулы судорожно сокращались, когда инородная магия столкнулась с его воздушной природой. Я положил руку близнецу на голову, сосредоточился на потоковом ядре и направил туда поток своей энергии, стабилизируя бушующие магические потоки в теле рыси. Это было похоже на попытку усмирить ураган голыми руками. Огненная мощь вепря сопротивлялась, пыталась вырваться наружу разрушительным взрывом. Но неожиданно для меня процесс пошел легче, чем ожидалось. Через углубившуюся ментальную связь я почувствовал отклик режиссера. Он не просто принимал мою помощь. Он активно сотрудничал, направляя бурлящую в нем энергию в нужное русло. Между нами установился удивительный резонанс, словно мы стали частями единого целого. В его сознании промелькнули образы. Не холодная оценка, как раньше, а нечто большее. Он показывал мне память о нашей охоте на вепря. Как я не сидел в кустах, а тоже участвовал, как настоящий лидер. Как защищал Афину от конфликта из-за добычи. Как отдал ему сердце для эволюции. Это было признание. Не полное доверие, до этого было еще далеко, но уже не просто холодный расчет. Режиссер начинал видеть во мне достойного вожака. Серебристое свечение достигло пика. Затем начало концентрироваться, сжиматься. Огненная энергия больше не бунтовала. Она подчинилась воздушной природе рыси, трансформировалась, стала частью ее существа. Питомец эволюционировал до ранга И. Уровень питомца — 21. Эволюционный ранг И. С каждым взятием уровня питомец теперь получает 3 очка характеристик для распределения. Когда свет рассеялся, передо мной стоял изменившийся режиссер. Рысь стала крупнее, не кардинально, но заметно. В глазах появилась новая глубина. Взгляд существа, перешагнувшего важный порог развития. Но главные изменения касались его способностей. Дополнительные навыки не активированы. Питание, уход и тренировки не достигли нужного качества. А вот это максимально странно, потому что времени уделял достаточно. И все же... Навык «Воздушные лезвия» И улучшен. «Воздушные лезвия» Ди. Создание множественных лезвий из сжатого воздуха с критической режущей силой. Ди-ранг. У питомца И-ранга такой навык? Это же невероятно. Да что не так с режиссером? Ведь и связь между нами тоже изменилась. Стала глубже, чище. Теперь я мог чувствовать его эмоции полноценными картинами образов, а не как раньше, хаотичными мазками. И что важнее, он больше не блокировал связь, не выстраивал ледяные стены в своем сознании. Внимание! Доступна новая особенность. Пройдите эволюцию для разблокировки. Усталость навалилась разом. И от боя с вепрем, и от ритуала эволюции. Сломанные ребра ныли, левая рука практически не работала, а голова кружилась от магического истощения. Ох, нет, остальное точно не сейчас. Режиссер, прохрипел я, с трудом удерживаясь в сидячем положении. Язык едва слушался. Присмотрите с сестрой за мной, пока я немного отдохну. Рысь кивнула. Движение получилось почти человеческим. Она легла рядом, повернувшись мордой к лесу, и настороженно принюхалась. Красавчик свернулся клубочком возле меня, его теплое тельце согревало. Сознание медленно погружалось в темноту. Последнее, что я помнил, — красивые глаза патрулирующей актрисы, внимательно следящие за окрестностями.